Стоят у меня перед глазами два человека, оба солидные, уважаемые, достигшие немалого общественного положения. Расскажу о них по порядку, но тут же оговорюсь, во всех примерах, которые я здесь приводил, инициатива знакомства принадлежала пациентам. Ко мне обращались с просьбой о помощи, и так завязывались знакомства. Отношения врача и больного, их нельзя назвать вполне независимыми. Здесь же инициатива была за мной. Я прочитал только что вышедший роман из современной жизни и был приятно изумлен замечательной книгой. В ней было так много верных наблюдений, такие правдивые характеры обрисованы автором. И главное, никакой навязчивости, никакой риторики, жизнь как она есть. «Вот книга», — сказал я друзьям, собравшимся у меня однажды вечером. «Ну а автор? Да откуда он знает мир науки, нашу братью, ученых? Верно, и сам побывал в нашей шкуре». «Петр Трофимович что?» «Да нет, он вроде бы и не был ученым», — сказал профессор литературы, знавший автора. «Зато в жизни своей он, как говорят у нас, Федор Григорьевич, в Сибири, хватил мурцовки, родился в бедной крестьянской семье, рано осиротел, мальчонкой поступил на завод. Характер, конечно, личность. В годы войны танковой ротой командовал, от Москвы до Берлина дошел. Два ордена славы имеет». Много еще говорили об авторе. Его знал не один профессор, и другие были о нем наслышаны. И каждый сообщал о нем какие-то живые и интересные детали. И мне захотелось познакомиться с ним. Я уж хотел просить профессора свести меня со столичным писателем, но тут же решил, при очередной поездке в Москву сам позвоню Петру Трофимовичу и скажу о своем желании выразить ему лично мнение о прочитанном романе. Так и сделал. Мне ответил приветливый и, как мне показалось, несколько восторженный голос. «Федор Григорьевич, как же, читал вашу книгу «Сердце хирурга». Ах, хорошо, что вы позвонили. Да, заходите, если желаете, ко мне». Петр Трофимович говорил весело, возбужденно. Мне его несколько возвышенная речь показалась даже искусственной, несерьезной. Я пригласил его к себе в гостиницу. Предложил пообедать в ресторане, но заметил – «Мне, право, неудобно отвлекать вас». «Какие пустяки! К врачу обычно очередь выстраивается, а тут врач сам приглашает». «Я с удовольствием». И мы условились пообедать в ресторане «Москва». Признаться, меня обрадовала такая легкость, с которой ко мне устремился Петр Трофимович. Он как-то сразу, в одну минуту, поколебал мое представление об именитом писателе, как о важной персоне. К тому же я знал, что Петр Трофимович не только автор нескольких романов, но и еще и главный редактор серьезного издания. Встретились.